Во вторник у меня был законный выходной, и я ждала мужа. Он позвонил уже из самолета и сообщил: «Вылетает без задержек, значит, через 3 часа будет дома». Я, конечно, порадовалась, но теперь готовилась к малоприятному разговору. Весть о том, что нам предстоит переезд, вряд ли его обрадует. «Встречу тебя в аэропорту», — предложила я. «Нет уж, я так соскучился. Чего доброго, накинусь на тебя прилюдно. Жди дома». «Тогда приготовлю что-нибудь вкусное». «Отличная идея. Через 3 часа заключу тебя в объятия, а потом наемся до отвала». Я приготовила обед и сервировала стол, когда в дверь позвонили. Для мужа еще слишком рано, но дверь я все-таки открыла. Валера замер на пороге с сияющей улыбкой. «Память внезапно вернулась?» — спросила я. Он не показывался 3 дня, но это отнюдь не успокаивало, и сейчас его появление не удивило. «Хозяин хочет тебя поблагодарить, а с ним не поспоришь». «У меня нет ни времени, ни желания встречаться с ним». «Брось, не силком же мне тебя тащить». «Через час муж вернется». «Значит, у нас полно времени. 20 минут на дорогу, 15 — на выражение признательности. Скорее отправимся, быстрее вернешься». Я разглядывала его физиономию, а он улыбался. «Ладно», — сказала я. Он замер возле входной двери, пока я переодевалась в комнате. Приехал он с шофером. Парень откровенно скучал, поджидая нас. «Может, зря я нервничаю? Потрачу 40 минут и вернусь назад?» По дороге Валера рассказывал, как съездил в выходной на рыбалку, а я смотрела в окно. «Ты сегодня неразговорчивая», — попенял он. «Зубы болят. Все сразу». «С зубами надо к врачу». Наконец мы подъехали к дому Клепикова. В холле я заметила 2 бравых ребят. Один стоял ко мне спиной, сунув руку в карман брюк. Пиджак сзади чуть топорщился. «Парни с пушками. Плохо дело». «Это кто такие?» — спросила я Валеру, когда он провожал меня в кабинет. «К хозяину партнер пожаловал. Большой человек, такому без охраны никак нельзя». Он распахнул передо мной дверь, и я вошла в комнату. Клепиков был не один. Возле окна замер мужчина, с интересом наблюдавший за моим приближением. Высокий, худой, узкое лицо, нос с горбинкой, запавшие глаза. Лет 60, хотя, может, и больше. Он производил впечатление человека, перенесшего тяжелую болезнь. «Здравствуйте, Юлия. Поднимаясь из-за стола, — сказал Клепиков. — Спасибо, что приехали. Присаживайтесь». Он по-джентльменски пододвинул мне стул. «Я бесконечно вам благодарен за вашу помощь», — начал он. Обошел стол, но не сел, пасся по соседству. На столе на деревянной подставке лежали шарики из разноцветных камней. Я машинально провела по ним рукой. «Подарок», — заметив мой жест, улыбнулся Клепиков. «Друзья привезли с Мадагаскара. Кстати, это какая-то настольная игра, но правил я не знаю». «А это вам?» Он аккуратно положил передо мной конверт. «Мне не нужны деньги», — сказала я без особой любезности. «И все-таки возьмите. Вы можете распорядиться ими по своему усмотрению. Отдать в детский дом, например». «Сами и отдайте». Мужчина у окна, молчавший все это время, меня нервировал. «Знакомьтесь», — с неожиданным воодушевлением произнес Клепиков. «Это мой партнер, Земцов Юрий Германович. Он хотел с вами поговорить». «О чем?» Клепиков малость смешался. «Пожалуй, я вас оставлю». Он вышел из комнаты, зато тут же появились 2 типов, что паслись в холле, и встали за моей спиной. Земцов прошел к столу и занял хозяйское кресло. «У меня к вам деловое предложение», — сказал он. Голос у него был низкий и неприятный. Впрочем, и сам он симпатягой не выглядел. «Я в курсе дел моего партнера и знаю, вы блестяще себя показали». «Вы мне льстите», — ответила я с усмешкой. «Я собираюсь вам заплатить, и очень хорошо. Это единственная по-настоящему лестная вещь в мире и знак уважения». «Вы же слышали, мне не нужны деньги». «А вот это глупость. Деньги нужны всем, Юлия Витальевна. Я ведь не ошибся? Ваше настоящее имя — Юлия Витальевна Ким?» «Надо пришить кого-то», — засмеялась я. С чего вы взяли? Ну, если вы знаете мое имя. Наверное, поинтересовались и всем остальным? Несомненно. Однако собираюсь использовать ваши таланты в иной области. У меня пропала дочь. Ее нужно найти как можно скорее. Боюсь, она в беде, и ей необходима помощь. Вы не прочь потратиться? А на свете полно людей, желающих заработать. Я хочу, чтобы этим занялись именно вы. А если я откажусь? Договаривать я не стала. Он взглянул в упор и ответил. Вы не откажетесь. Буду с вами предельно откровенен. Моя дочь — трудный ребенок. С самого детства она доставляла нам с женой множество хлопот. Своенравная, неуправляемая и, к сожалению, абсолютно безответственная. Он взял папку, лежавшую на столе, достал из нее фотографию и протянул мне. С фотографии на меня смотрела девушка лет 17 с огромными синими глазами. Аккуратный носик, пухлые губы, чуть приоткрыты в улыбке. На щеках симпатичные ямочки, пышные волосы цвета пшеницы рассыпались по плечам. Красавица. Я с минуту разглядывала фотографию, а Земцов продолжил свой рассказ. Я отправил ее учиться в Англию. Через полгода она вернулась домой. Учеба ее не интересовала. Мать не в состоянии была с ней справиться. А я был чересчур мягок. Мне всегда казалось, сыновей должны воспитывать мужчины, а дочерей — матери. И оказался неправ. Она подолгу не жила дома, болталась по ночным клубам в самой неподходящей компании. Когда я попытался вмешаться, стало только хуже. Из любящего папочки я превратился едва ли не во врага. Пьянки, случайные связи, конечно, наркотики. Весь спектр пороков. Очередное объяснение с дочерью едва не стоило мне жизни. Сердечный приступ. На время она оставила пагубные привычки. Но, к сожалению, очень скоро к ним вернулась. Потом погиб мой сын в автомобильной аварии. Это был жестокий удар. Я вновь оказался в больнице. Жена очень тяжело переживала смерть Игоря. А моя дочь, вместо того, чтобы ее поддержать, отправилась с друзьями на Гоа. Оттуда вернулась лишь через несколько месяцев. Я едва ее узнал. Страшно видеть, как твой ребенок скатывается в пропасть. Я отправил ее в клинику. Это окончательно испортило наши отношения. Месяц назад она сбежала из дома. Я опасаюсь, что на этот раз все зашло слишком далеко. «На этот раз?» — переспросила я, отложив фотографию в сторону. «Я не знаю, где она, чем занимается, жива ли. Мне следовало бы махнуть на нее рукой, но это мой ребенок, и как бы невелика была ее вина». «Вы имеете в виду недостойное поведение?» Уточнила я, пытаясь понять, что он подразумевает, говоря о ее вине. «Я уже сказал, что ничего не собираюсь скрывать от вас», — произнес он с достоинством. «После ее возвращения из клиники она точно с цепи сорвалась. Считала, будто я ее туда упрятал с глаз долой, что было абсолютно нелепицей. Если бы я не вмешался, она попросту могла погибнуть». Попытки воззвать к здравому смыслу ни к чему не привели, и тогда я прекратил ее финансировать, ведь деньги она тратила на наркотики. Это был скорее жест отчаяния. Я осознавал, вряд ли это ее остановит. Так и вышло. Чуть больше месяца назад в моей семье произошла страшная трагедия. Я был в отъезде, когда в дом проникли грабители. Скорее всего, просто вошли через дверь, воспользовавшись ключами, и смогли отключить сигнализацию. Они знали, где хранятся деньги и ценности, вскрыли сейф. Жена, услышав шум, к несчастью, решила взглянуть, что происходит. Они убили мою жену. размозжили ей голову каминными щипцами. Этих подонков так и не нашли. Чему я был скорее рад. Потому что подозревали собственную дочь? Надеюсь, ее не было в доме в ту ночь. Не могу поверить в ее вину. Мать она любила, хоть это и не мешало ей вести себя с чудовищной жестокостью по отношению к ней. Я думаю, она сбежала вместе со своими дружками. После смерти жены я ни разу не видел дочь и не имел с ней никакой связи. Ее мобильный отключен. Сама она не звонила. Думаю, она догадывается, что о ее причастности к убийству мне известно. И теперь боится либо оказаться за решеткой, либо просто посмотреть мне в глаза. Если человек переступит черту, ему, как правило, трудно остановиться. Лику надо найти как можно скорее, пока она не совершила непоправимое. Я не могу простить ей гибели матери. Но я надеюсь, она все объяснит при нашей встрече. Главное, чтобы она вернулась. Кто еще ей поможет, если не я? Вы найдете мою дочь и вернете мне. Если сможете убедить ее хотя бы позвонить. Впрочем, главное ее отыскать. Вы поняли? Да, вы сказали, прошел месяц. Довольно большой срок. Почему вы решили начать поиски только сейчас? Я ждал, что она появится на похоронах матери. Но она сочла это излишним. Немного придя в себя, я нанял опытного детектива. Здесь, в папке, все сведения о нем и фотографии. Он смог напасть на след Лики. Последний раз дочь видели в городе, где жила ее подруга. Когда-то они вместе учились. О Лике ей ничего не известно, но еще 3 дня назад она точно была там. Сейчас подруга вместе с родителями в Испании, так что остановиться у них Лика не могла. Детектив разыскал людей, которые встречали ее в парке. Она сидела на скамейке, приходила туда почти каждый день. «Тогда зачем вам я? Ваш детектив неплохо справляется». «Он исчез», — отрезал Земцов. «Последнее донесение от него я получил 3 дня назад. Он сообщил, что напал на ее след, и на следующий день вновь собирается отправиться в парк, в надежде, что она там объявится». Больше он на связь не выходил, его мобильный отключен. В гостиницу, где он остановился, не вернулся. В номере остались его вещи. Подчеркиваю, он опытный сыщик, не раз выполнявший мои поручения. И если он вдруг исчез, этому может быть лишь одна причина. Его, вероятно, уже нет в живых. Не знаю, во что на этот раз впуталась моя дочь. Тем сильнее мое желание ее поскорее разыскать и вернуть домой. Вам придется начать там, где остановился он. В папке его донесения. Думаю, у вас куда больше шансов. Вы человек, не обремененный моралью, и город знаете куда лучше, чем он. И какой же город вы имеете в виду? Спросила я. Ваш родной город, Юлия Витальевна. Серьезно? Я редко позволяю себе шутить. И уж точно не в подобной ситуации. Видите ли, уважаемый, помедлив, произнесла я. Родной город я покидала налегке, в большой спешке и с намерением никогда туда больше не возвращаться. Мне об этом известно. Наши намерения не всегда совпадают с нашими возможностями. Вы, должно быть, не поняли. В лучшем случае я продержусь там 3 дня, при условии, что буду очень осторожна, и мне фантастически повезет. Моя кончина, скорее всего, будет не только бесславной, но и весьма мучительной. Так что ваши угрозы на меня впечатления не произведут. По сути, разница небольшая, где я скончаюсь, здесь или там. У меня есть возможность оказать влияние на людей, которых вы считаете своими врагами. Они закроют глаза на ваше пребывание в городе. Разумеется, я могу гарантировать вашу безопасность только на тот срок, пока вы выполняете мое поручение. Рядом будет человек, который в случае необходимости возьмет на себя решение всех ваших проблем. Он встретит вас в аэропорту. Вы отправляетесь сегодня, рейс в 17:10. Боюсь, свое могущество вы сильно преувеличиваете. Вас беспокоит тип по фамилии Миронов? Слегка приподнял бровь Земцов. Очень беспокоит, усмехнулась я. На его решение мы тоже способны повлиять. Говоря «мы», я имею в виду весьма высокопоставленных людей. Он еще не успел договорить, а я, не выдержав, засмеялась. Земцов наблюдал за этим с большим неудовольствием. «Чем я вас рассмешил?» — спросил сердито. «Вы, должно быть, плохо представляете, кто такой Миронов. Дэн — псих, чертов отморозок и сукин сын. Плевать он хотел на ваше влияние, а заодно и на высокопоставленных друзей. Он делает только то, что считает нужным. А ему до зарезу нужен мой скальп». Мужчины за моей спиной чуть приблизились. Им, верно, не понравилось, что я так рьяно возражаю хозяину. Я видела их отражение в дверце книжного шкафа, стоявшего напротив. Их двое, и они вооружены. Но от девицы моей комплекции особой прыти не ожидают. Не раз и не два я убеждалась в том, что мужчинам нелегко видеть во мне достойного противника. Даже те, кому известна моя репутация, поначалу испытывали нечто вроде разочарования и расслаблялись, что весьма шло мне на пользу. Я сгребла с подставки разноцветные шарики, оказавшиеся очень тяжелыми. Резко выпрямилась, швырнув их в лицо тому, кто стоял слева, одновременно толкнув стул под ноги тому, что справа. Ухватилась за пиджак первого, развернув парня к себе спиной, выдернула пистолет из-за ремня его брюк, ударив ногой в голову второго, воевавшего со стулом. Он отлетел к стене, но на ногах устоял, что, в общем-то, уже не имело значения. Я держала в руках пистолет, и направлен он был на их хозяина. «Я вас покину», — сказала я, — «и лучше без возражений». Земцов поднялся и с пакостной улыбкой театрально захлопал в ладоши. «Браво, Юлия Витальевна! Очень рад, что не ошибся в вас. Кстати, я предусмотрительный человек. Вы ожидаете возвращения вашего мужа сегодня? Самолет уже приземлился, а ваш муж в настоящий момент находится под охраной в надежнейшем месте, которое покинет, как только вы выполните задание. Вас ждут в машине возле дома и проводят в аэропорт». Я швырнула пистолет на стол. «Берегите моего мужа и сторожите получше. Там, куда я отправляюсь, мне не нужны лишние сложности». «Ни один волос не упадет с его головы. Гарантирую условия трехзвездочного отеля». Раздвинул он рот в ухмылке и протянул мне папку. «Деньги на расходы и билет на самолет получите у моего человека». Я взяла папку и направилась к двери. В холле ждал Валера, прохаживался туда-сюда, сцепив руки за спиной. Заметив меня, пошел навстречу. Вид имел нерешительный и даже виноватый. «Извини», — буркнул он, отводя взгляд. «Ерунда. Сама во все это влезла, никто не просил». Я взялась за ручку входной двери, а он сказал: «Мне жаль, правда жаль». Я шагнула назад и ответила: «Когда я вернусь, постарайся держаться подальше отсюда, чтобы не попасть под раздачу». Я похлопала его папкой по плечу и подмигнула. «Спасибо, что предупредила». «Без тени насмешки», — ответил он. Возле дома стояла машина. Водитель, открыв дверь, развалился в кресле, предаваясь созерцанию. Когда я подошла, дверь закрыла и не спеша завел мотор. «Заедем ко мне», — сказала я и назвала адрес. Он молча кивнул, и мы покатили по проспекту. Оказавшись в квартире, я побросала кое-какие вещи в спортивную сумку и включила ноутбук. Путешествовать самолетом я не планировала. Для начала стоило им немного поломать игру. Заглянув на сайт РЖД, убрала ноутбук в сумку. Не удержалась и позвонила мужу без особых надежд на успех. Его мобильный был отключен. Отсутствовала я минут 30. Все это время водитель терпеливо ждал в машине. Когда я устроилась на переднем сиденье, сказал: «В бардачке конверт и мобильный, по которому будешь держать связь с хозяином». Я открыла бардачок, конверт бросила в сумку, а мобильный положила в карман джинсов. «Ну что, в аэропорт? Приедем как раз к регистрации». Он посмотрел на меня с усмешкой и добавил: «Ты и вправду крутая. Ни в жизни не подумаешь». Я заехала ему в челюсть, а когда он слабо охнул, скорее от неожиданности, схватила за волосы и ткнула лицом в рулевое колесо. Оглушительно заревел сигнал, а вместе с ним и парень, потому что нос я ему, кажется, сломала. «Так я тебе нравлюсь больше?» — спросила я и миролюбиво продолжила. «Извини, твой хозяин здорово допек». Пока он мычал, держась за нос, я подхватила сумку и вышла из машины, захлопнула дверь и поспешно покинула двор. На углу остановила такси и вскоре была возле железнодорожного вокзала. Поезд отправлялся через 20 минут. Я уже вышла на перрон, когда раздался звонок мобильного. Голос Земцова звучал раздраженно, что не удивило. «Безопасность вашего мужа вас уже не волнует?» — спросил он. «Безопасность моего мужа — теперь ваша забота. Лучше вам об этом не забывать. Я найду вашу дочь». «А как я это сделаю? Вас не касается». Он вроде бы собрался еще что-то сказать, но слушать я не стала. Убрала мобильный и подошла к восьмому вагону. Посадка уже началась. В купе скорого поезда я оказалась одна. Попросила у проводницы чаю, достала папку, полученную от Земцова, и принялась просматривать бумаги. В них не было ничего нового, только то, что он уже успел мне рассказать. Несколько фотографий дочери и отчёты детектива. В городе он находился всего 2 дня, напал на след девушки, а потом вдруг исчез. Краткая биографическая справка. 47 лет, служил в разведке, вышел на пенсию и занялся частным сыском. Надо полагать, не пропавших собачек искал. Работал на крутых дядей за крутые деньги. Разведен, детей нет. Такие типы просто так не исчезают. Девица, по словам отца, готова вляпаться в любое дерьмо. Ко всему прочему, она наркоманка. Если она навела грабителей на собственный дом, могла додуматься до чего-то и похуже. Встречи с отцом не ищет, зная, что он, скорее всего, упечет ее в психушку. Детектив, звали его Устинов Дмитрий Викторович, мог обнаружить, где она скрывается. Как известно, лишние знания иногда здорово вредят, что и послужило причиной его исчезновения. От него попросту избавились. Хотя мог быть еще вариант. Девушка предложила ему кругленькую сумму за молчание. Вопрос: откуда у нее деньги? Отец лишил ее содержания. Пообещала золотые горы, когда избавится от родительской опеки? Очень может быть. После смерти матери ей полагается наследство. Судя по всему, весьма значительное. Но получить она его не спешит, а вместо этого срывается в бега. Папаша — редкий засранец, это ясно. Но дочь любит. Тем более, что из всего семейства только она у него и осталась. Сын погиб, жена тоже. Характеристика, данная психиатром Лике, пестрела определениями «хроническая лгунья» и «нимфоманка». Последняя особенно заинтересовала. И мужик 47 лет. И девушка-красавица. Бес в ребро, мозги на вылет. Может, Земцов опасается, что дочка решит сиротой жить намного проще? Полная свобода плюс папины денежки? Ладно, разберемся. Я убрала папку и задумалась, глядя в окно. У меня 2 большие проблемы. То есть их, конечно, куда больше, но сосредоточимся пока на 2. Прежде всего, это Дэн. То есть Денис Миронов. С ним мне встречаться ни к чему, потому что я очень хорошо знаю, чем эта встреча закончится. Заверение дяди, что на него воздействуют добрым словом, можно смело забыть. Какова вероятность, что Дэн не узнает о моем возвращении? Шансы так себе. Если проявлять осторожность и уложиться в 3-4 дня, может, и повезет. Вторая проблема — Долгих. Негласный хозяин города, в который я возвращаюсь. Ему я обязана тем, что жизнь моя пошла под откос. Но именно благодаря Долгих я год назад смогла покинуть город. Говоря попросту, он меня спас. Хотя в тот момент я была занята тем, что отстреливала его соратников. Не по приказу конкурентов, а по велению сердца, так сказать, восстанавливая справедливость. Иногда жизнь делает весьма неожиданные повороты, повергая в изумление и заставляя на многое смотреть иначе. Это был как раз такой случай. Долгих стоял первым в моем расстрельном списке, а оказался спасителем. Причину такой милости объяснил вполне доходчиво. Когда-то он собрал вокруг себя людей, таких же, как он, бизнесменов, чтобы противостоять бандитам. Окончилось это тем, что на языке полицейских протоколов зовется созданием преступной группировки. То есть не заметил, как сам превратился в бандита, да еще похлеще бывших врагов. В общем, мое спасение — жест сентиментальный и благородный. Некая дань прошлой жизни, когда он был вполне приличным парнем. Взамен он получил от меня обещание более никогда не появляться в городе. И теперь свое обещание я собираюсь нарушить. Наверное, это покажется смешным, но меня сей факт очень волновал. Не потому, что невыполнение обещания грозит мне скорой расправой. Это я уж как-нибудь переживу. А потому, что я нарушаю данное ему слово. Дело в том, что тот разговор с ним заставил меня на очень многое взглянуть иначе. Жажда справедливости и желание отомстить завели меня слишком далеко. Добро с кулаками очень быстро становится своей полной противоположностью. В общем, выходило неутешительно. Мы с ним оказались людьми одного замеса. Плачевный итог. Я дала ему слово не возвращаться, а себе обещала, что с прошлым покончено. И, нарушая данное ему слово, я нарушала и данное себе, потому что знала слишком хорошо. Стоит мне вернуться, как я окажусь на протаренной дорожке. И, скорее всего, с пистолетом в руках, чему свидетельство недавняя сцена в доме Клепикова. И самые лучшие побуждения меня не оправдывают. Я не жалела, что помогла Валере найти мальчишку, но с грустью готова была признать. Благими намерениями мы выстилаем себе дорогу в ад. В купе заглянула проводница. «Не спите? Через полчаса прибываем», —